Глава 7. С перепугу я даже не поняла, с кем говорю, с тем Дамиром, которым знакома, или каким-то другим. Но факт остается фактом. Мужчина велел срочно вести Лауру в клинику. Подоспевший Миран перехватывает у меня трубку, выслушивает последние наставления, а затем берет сестру на руки и несет ее к машине. Те двое куда-то испарились. Скорее всего, Миран их спугнул. У меня в руках горячий пакет с шашлыком, который сунул мне Миран. Горло сводит от страха за Лауру. Она стонет и, кажется, угасает с каждой минутой. Сердце колотится так сильно, что я чувствую его в висках. Мир вокруг расплывается и кажется нереальным. «Быстрее, Миран, быстрее же!» Умоляю, гладя подругу по волосам. «Еду быстро, как могу». Мы подъезжаем к той самой клинике, в которой я очнулась. Это совпадение пугает и настораживает. Почему дороги ведут меня именно сюда? Почему? Значит, человек, с которым я познакомилась, старший брат подруги, почему он не сказал мне? Во дворе медучреждения нас уже ждут. Лауру перекладывают на каталку и быстро куда-то увозят. Мы с Мираном располагаемся в прохладном коридоре, и несколько минут шокированно смотрим в стену, молча ожидая новостей. Вцепляюсь в подлокотник кресла, чувствую, как немеют пальцы. Каждый звук и шорох отдается болезненным эхом в голове. Желудок громко урчит от голода. «Поешь». Миран протягивает мне кусочек шашлыка на салфетке, но я отрицательно качаю головой. «Как я могу набивать желудок в такой напряженной ситуации?» Наконец, к нам выходит медсестра. «Доктор Хасанов велел передать», — говорит она. «Чтобы вы не волновались, Лауре проводит экстренную операцию по удалению аппендикса». Дамир. Глубоко вдыхаю, стараясь унять дрожь в руках. Стерильные перчатки обтягивают пальцы. Острый скальпель блестит в свете ламп. Надо сосредоточиться. Обычно, когда я оперирую, я машина. Хладнокровный, расчетливый, сосредоточенный на каждой детали. Но сейчас... Сейчас на операционном столе лежит моя младшая сестренка. Ее лицо под маской кислорода очень бледное. Аппендицит. Банальная, рутинная для меня операция, которую я делал много раз, когда еще работал в больнице. В голове пульсирует одна мысль. Только бы все прошло хорошо. Ассистент подает зажим. Работаю быстро, но аккуратно. Каждый шов выверен до миллиметра. На секунду в голове всплывают воспоминания, как Лаура, еще совсем маленькая, прибежала ко мне с разбитой коленкой. Тогда все казалось таким простым. Сейчас же от моих действий зависела ее жизнь. В операционной стоит оглушительная тишина, прерываемая лишь писком мониторов и моим прерывистым дыханием. Чувствую пот, стекающий по вискам под шапочкой. Мысль о Ксюше, ждущей в коридоре, мелькает мимолетно, но добавляет нервозности ситуации. Наверняка она волнуется за Лауру. А я чуть не сошел с ума, когда услышал ее напуганный голос по телефону. Наконец, последний узел. Операция закончена. Меня бросает в жар, потом в озноб, снимая перчатки, маску, шапочку и бросая все в ведро для отходов. Ассистент кивает понимающе. Я не мог доверить кому-то Лауру и просто обязан был прооперировать ее сам. Благо, в моей клинике все для этого есть. Иду в коридор, переодеваясь на ходу. Ксюша сидит на скамье, а Миран, мой двоюродный брат, держит ее за руку. Он смотрит на нее с заботой, а она отвечает ему ласковым взглядом. Внутри меня вдруг образуется странное чувство. Это даже не ревность, это какое-то дурацкое собственническое чувство, которое требует немедленно оградить ее от любого прикосновения другого мужчины. Прокашливаюсь, чтобы привлечь их внимание. Ксюша вздрагивает и отдергивает руку. «Здравствуйте!» – лепечет она краснее. «Здравствуй. Операция прошла успешно. Стараюсь звучать ровно. Лаура сейчас спит. но можешь потихоньку зайти в палату». Миран поднимается и свойски похлопывает меня по плечу. «Молодец, брат! Ты лучший! Я знал, что ты справишься!» «Ксюш, пойдем, посмотрим на Лауру». «Ксения пойдет туда одна». Миран теряется на пару мгновений, а потом кивает. Он знает, что правила здесь устанавливаю я, и спорить бесполезно. «Ты можешь ехать по своим делам, брат», — говорю примирительным тоном. «Спасибо, что успел». «Ладно, я поеду тогда. Ксюш, еще увидимся». Она кивает ему, а я делаю приглашающий жест в сторону палаты. Девушка смотрит на меня настороженно, словно боится туда идти. Ее губки слегка подрагивают. «Или меня все же боится?» «Знаю, она удивлена нашей встрече, и вообще у нее накопилась куча вопросов ко мне. Придется отвечать». «Ксюша, нам нужно поговорить», — говорю после того, как девушка убедилась, что с ее подругой все в порядке. «Да, я тоже хотела с вами поговорить насчет тех...» «Пойдем в мой кабинет. Хочешь выпить чего-нибудь?» «Воды, если можно». «Ты когда ела в последний раз?» Протягиваю ей стакан и строго смотрю на ее бледную кожу лица. Плечи обгорели, значит, на солнце провела много времени. Ездили на экскурсию, скорее всего. «Значит, Ксюша ничего не рассказала подруге. Молодец». «У меня даже есть шашлык в пакете», — говорит она, вымучивая из себя улыбку. «Миран мне оставил. Будете?» «Шашлык – это хорошо. Я никогда не ем в своем кабинете, это железное правило. Но сегодня делаю исключение. Достаю салфетки и приборы, и мы с девушкой, сидя друг напротив друга, вгрызаемся зубами в остывшее мясо. Не то чтобы я умираю от голода, просто хочу, чтобы она поела. Она не станет есть одна в моем присутствии, будет стесняться». «Почему вы не сказали мне, что приходитесь братом Лауре?» Скидывает на меня обиженный взгляд. «Хороший вопрос. Но давай лучше начнем с тех двоих. Ты их встретила снова?» «Да, сегодня в шашлычной. А потом они преследовали нас в переулке. Хорошо, что Миран успел». «Ксюш, не хочу тебя пугать, но тебе угрожает опасность». «Что им от меня нужно?» Испуганно прижимает руки к груди. «Эта информация может тебя шокировать». «Я и так шокирована происходящим», — усмехается она горько. «Ладно, я тут кое-что узнал. Те люди, которые тебя похитили, они перепутали тебя с другой девушкой, тоже Ксюшей». «Надо же, как бывает. К вам на Кавказ каждый день девушки приезжают». «Чаще, чем ты можешь представить, приезжают». Киваю и отпиваю глоток воды. «Так что им нужно от меня? Мои органы?» Издает нервный смешок. «Нет, твоя девственность».